Глава 14. Ирус, быстро оглянувшись и не найдя нигде служанку, постарался переключиться на более приятные занятия. Перепрыгнув через леер, он завалился на сетку, свисающую справа и слева носовой фигуры, и, закинув руки за голову, с огромным удовольствием наблюдал за волнами, медленно бегущими перед кораблем, на бескрайнее море и на бездонное небо. Небрежно покачиваясь, словно оказался дома, в гамаке, так было уютно и радостно. На всякий случай снова прислушался. Господа на палубе играли во что-то подвижное. «Стоп, замерли!» — вдруг радостно заорал воин. «Переждем аврал!» «Наверное, матросы парус переставляют», — лениво подумал Рус, расслабляясь. Неожиданно в поле его зрения появилась служанка. Девушка осторожно подошла к борту, крепко ухватившись за лееры по-детски, подав вперед свою худенькую фигурку. Закрыв глаза, она с радостью подставила лицо морским брызгам. Какое-то время Рус завороженно наблюдал за ней, меланхолично отгоняя редких мух. «А она совсем не дурна», — вдруг подумал юноша, — «застенчивая, симпатичная». «Перебирайся ко мне», — наконец позвал он. «Здесь гораздо интереснее». И девочка, широко распахнув глаза, глянула вниз, невольно отпрянув от леера. Рус весело улыбнулся ей. «Честно, честно», — добавил он, протягивая руку. И служанка, неуверенно помявшись и несколько раз быстро посмотрев в сторону своей госпожи, еще более неуверенно попробовала подлезть под леер, нагнулась даже. Но быстро поняла, что тогда придется встать на четвереньки, на что она явно смелиться не могла. И, покраснев, девушка принялась несмело перелазя через ограждающий канат сверху. Юноша с усмешкой наблюдал за потугами забитой служанки. Наверное, просто привыкла повиноваться приказам. Вдруг с явным неудовольствием подумал он, глядя на ее худенький зад, осторожно нависший прямо над ним. «Ведь я ее позвал почти в приказном тоне. Вот она и повиновалась». Ирус вдруг разозлился. И разозлился именно на себя. На то, что невольно выступил этаким деспотом, махровым рабовладельцем, мол, что хочу, то с людьми и творю. И юноша недовольно поморщился, прогоняя эти мысли, и попутно подхватывая ее зависшую ножку и решительно ставя ее на толстую веревку сетки. Напряженно глядя вниз, служанка очень осторожно поставила и вторую ногу рядом с первой. Но, довольно чувствительно покачиваясь вместе с кораблем, служанка отчаянно боялась отпустить леер, застыв и напряженно глядя вниз себе под ноги, на такую совсем уж близкую морскую бездну, которая каждый раз, когда корабль проваливался в яму между волнами, пыталась ухватить ее за ноги своими кипучими бурунами. «Дай руку!» — решительно произнес Рус, вполне понимая ее состояние. «Лежать на сетке и приятней, спокойней, а вот стоять на ней довольно паршиво». Девушка неуверенно посмотрела на юношу. «Чем быстрее ты ляжешь, тем быстрее тебе станет лучше!» Подбадривающе улыбнулся он, приподнимаясь на шаткой сетке и сильнее протягивая руку. И девушка, напрягшись и побледнев, вдруг решительно отпустила шаткий леер обеими руками и, развернувшись на 180 градусов и падая вперед, ими же попыталась вцепиться в руки юноши. Но на волне, поднявшийся вдруг корабль, промазала и пролетела мимо руки юноши, к тому же соскользнув ногой с сетки и проваливаясь ступней вниз. Но Рус поймал ее за талию, прижал к себе невесомые тельцы, падая спиной на сетку. Замер. А потом медленно продвинулся с замершей в испуге девушкой чуть дальше, чтобы она смогла свободно вытянуть свою ногу из ячейки. Подождал, пока девушка, конвульсивно дергаясь, пыталась вытащить запутавшуюся ногу, по-прежнему крепко прижимая служанку к себе и получая от этого огромное удовольствие. Все-таки, когда мужчина главный и женщина ему во всем подчиняется, все это как-то и привычно, и приятно. А мир, где девушка учит тебя, как надо вести в кровати, это, конечно, познавательно, но и все же. Наконец, служанка определилась со своей ногой, вытащив ее из сетки, и покорно замерла возле Руса, мелко подрагивая. Какое-то время они качались на волнах, глядя в синее небо и на редкие белые кудрявые облака. «Ну, как тебе?» — наконец поинтересовался он, все еще крепко прижимая ее к себе, хотя вполне мог уже и отпустить, ничто ей не угрожало, и проваливаться сквозь небольшие ячейки, находясь в горизонтальном положении, она никак не могла. «Не знаю еще», — честно прошептала девушка, мелко подрагивая. «Пока что страшновато». «А ты не смотри вниз», — улыбнулся юноша. «Я не смотрю», — прошептала она бледнее. «Но вот то, что прямо подо мной...» «Совсем-совсем рядом находится морская бездна. Это как-то...» Она замялась, и Рус только крепче прижал ее к себе, пытаясь подбодрить. «Ты откуда родом?» — поинтересовался он, стараясь изменить направление ее скачущих мыслей. «Из Британии», — неуверенно промямлила она, все еще сильно дрожа. «А это где?» — удивился он. «За землями Галлов», — объяснила она, пожимая плечами. «Остров в Великом океане». «Однако велика земля обетованная», — подивился Рус. «И как там у вас жизнь?» — повернулся он к ней, но девушка только пожала худенькими плечами, не зная, что ей ответить, и потихоньку, неназойливо пытаясь освободиться от его крепкой руки. «Как тебе эта поездка?» — поинтересовался он, и вдруг прислушался к тому, что происходило на палубе. Уж больно они там все раскричались, как бы ни возникло ссоры. А уж под шумок легко и убить, хоть и при свидетелях. «Ближе к мачте надо было положить!» Весело, но вместе с тем и зло кричал воин. «Что же ты? Мячик же легкий был!» «Да я уже не дотягивалась!» Так же весело отвечал ему Феодора. «Поэтому просто перекинул на их половину». И Рус вздохнул свободно. В общем, народ развлекался на самом деле. И кто убийца, было совершенно непонятно. «Но ведь он должен же быть!» Уже в некотором сомнении подумал Рус. «Ведь по логике все сходилось. Не должно быть ошибки». «Я первый раз в море». Между тем, восторженно захлебываясь словами, говорила служанка. «Хоть госпожа и запланировала заранее, но все равно я так и не смогла настроиться. Коленки до сих пор трясутся. Одна радость — в каюте две кровати. Хоть на полу спать не пришлось», — тараторила девушка. Но Рус продолжал старательно прислушиваться к крикам господ. Червь некоторого сомнения усиленно грыз его душу. «А?» — вдруг спохватился юноша, только сейчас сообразив, что девочка его о чем-то спрашивает, и вроде бы спрашивает уже не раз. «Я спрашивала, вы откуда?» — стесняясь, произнесла она, невольно краснея и прикрывая глаза ресницами. «Я из племени русов», — ответил он, по привычке попытавшись гордо выпрямиться, но лежа на сетке это проделать было трудновато, и Рус быстро передумал. «А это где?» — еще более робко поинтересовалась служанка, несмело приподняв ресницы. Видать, ее учили, чтобы при разговоре она смотрела в глаза своему собеседнику, с какой-то нежностью подумал Рус, и сердце его защемило от умиления. «Если смотреть отсюда, то это где-то далеко на восток», — ответил он. «Далековато», — протянула она. «И как там у вас? Страшно?» Девушка аж замерла в ожидании ответа. И Рус прочел в ее глазах огромнейшее любопытство. «Там же край земли. Вы видели его?» С легким трепетом в голосе еле слышно добавила служанка. И юноша только легко рассмеялся, отворачиваясь от девушки, радостно глядя в бездонное небо. «Вот она, свобода. Делай, что хочешь. Ешь бараньи ребрышки, трахай константинопольских элитных шлюх, пугай глупеньких девчонок краем земли. Однако как мало надо человеку для счастья!» Искренне изумился он. Но тут Рус спохватился. Девочка ведь не шутила и на полном серьезе ждала ответа. И наверняка ее сердечко сейчас бьется в бешеном ритме. «Нет, не видел», — честно признался он, искренне жалея свою собеседницу и проникаясь к ней глубокой нежностью. Юноша вдруг понял. Ему было с ней гораздо приятнее и удобнее, чем с Феодорой. Хоть та и умела общаться с мужчинами и старалась, чтобы им было с ней очень хорошо. Но, тем не менее, девичья беззащитность и скромность сильно притягивали его. «На самом деле от нас на восток так много еще разных земель, что совсем еще неизвестно, где там край света», — улыбнувшись, ответил он. Посмотрел на служанку. Она судорожно цеплялась за веревки сетки, явно боясь провалиться сквозь просторные ячейки. Щеки ее горели, а глаза пылали лихорадочно безумным любопытством. И Рус вдруг замер, перестав улыбаться, а потом, помедлив, с вдруг дико забившимся сердцем, быстро потянулся к ней и еще быстро и решительно придвинулся к ее лицу, обхватив ее мягкие детские губы своими губами. Девушка чуть замерла, вся вдруг напрягшись, словно тетива лука, и мелко-мелко задрожав. Рус, закрывая глаза, властно втянул ее губы в себя и, замерев какое-то время, все мял и мял ее губы своими губами. А она все не шевелилась и не шевелилась, по-прежнему натянутая, как струна, вот-вот порвется. Наконец Рус открыл глаза. Ее лицо прямо перед ним было страшно пунцового цвета, и ее закрытые ресницы быстро-быстро трепетали. И... да и вся она... И Рус поспешно отпустил ее губы, вдруг совершенно искренне испугавшись. «Извини», — буркнул он, слегка отодвигаясь, в то время как девушка даже не пошевелилась, так и замерев на сетке, с закрытыми глазами и вытянутыми полураскрытыми губами, тяжело дышала, красная как рак. Рус растерялся. «Что-то не так? Сердечко слабое?» Он собрался было ее как-то встромошить, старательно подбирая слова. Но в этот момент девчушка вдруг, не глядя на него, быстро-быстро пробралась по сетке к борту судна, шустро перескочила на палубу и тут же исчезла где-то в недрах небольшого, в принципе, корабля. Какое-то время Рус растерянно глядел ей вслед, а потом только еще более растерянно пожал плечами, тут же переключаясь на то, что происходило на палубе, мысленно ругая себя за то, что отвлекся от Феодоры, и ее там могли вполне убить. Но среди господ, судя по звукам, по-прежнему царило оживленное веселье.